Старо-татарская слобода. Архитектура старо-татарской слободы отражает традиции восточного зодчества. Дома преимущественно деревянные, с кирпичным основанием, украшенные резными наличниками, полихромной отделкой, крытыми галереями и разноцветными витражами. Многие здания выполнены в мавританском стиле, что придает району особые колориты и уникальность. Старо-татарская слобода в Казани — это как машина времени, переносящая в прошлое татарского народа. Этот исторический район тянется с северо-запада на юго-восток и окружен природными границами. С востока его окаймляют воды озера Нижний Кабан и протока Булак. На западе — железнодорожные пути, на севере — центральный рынок, а на юге — площадь Вахитова. Слобода разделяется на три части — северную, являющую собой деловой центр, центральную, где находятся культурные объекты, и южную, центр промышленности. В самом центре района расположена Юнусовская площадь, важный культурный узел, и главная артерия, связанная с именем выдающегося писателя, улица Тукая. История слободы берет начало в середине XVI века после покорения Казани Иваном Грозным, когда татары вынуждены были покинуть городские стены и обосноваться у реки Булак. Сначала на этой местности поселились татары, лояльные новой власти. А затем присоединились ремесленники, купцы и новообращенные. Позднее в слободе выстроился невероятный ансамбль архитектуры с этническим колоритом, каждое здание которого связано с именами выдающихся деятелей истории и культуры Татарстана. В 1767 году слобода пережила период бурного развития. Снятие ограничений на строительство каменных мечетей и общественных зданий дало мощный толчок архитектурному расцвету. Указ 1773 года о терпимости всех вероисповеданий способствовал дальнейшему росту района. К концу XIX века здесь сложился крупный архитектурный ансамбль, включающий улицы Московскую, Нариманова, Марджани, Сары Садыковой, Габдулы Камала и Ахтямова. На этих улицах сохранились особняки татарских промышленников, предпринимателей и духовенства, а также многочисленные мечети, среди которых выделяются мечеть Марджани, Бурнаевская и Нурула. Северная часть слободы была деловым центром с торговыми рядами и рынками, в частности, знаменитым Сенным базаром, который стал важнейшим торговым и культурным центром татар Казани. Вокруг базара располагались гостиницы, купеческие лавки и мечеть Нурула, создавая неповторимую атмосферу восточного города. Южная часть слободы исторически была промышленной зоной с крупными предприятиями, такими как мыловаренный химический завод «Нефис Косметикс» и пивной завод «Красный Восток». В советское время здесь появились новые заводы и фабрики, расширяя промышленный потенциал района. В советский период часть старинных деревянных построек была снесена, а на их месте выросли типовые многоэтажки. Однако значительное количество исторических зданий сохранилось, что позволило слободе получить в 1992 году статус архитектурной исторической заповедной территории. Главным архитектурным и духовным символом старо-татарской слободы является мечеть Аль-Марджани. Первая каменная мечеть, построенная в Казани после взятия города русскими. Ее возведение в 1766-1770 годах было разрешено лично императрицей Екатериной II, что сделало мечеть не только религиозным, но и политико-культурным символом эпохи. Построенная в стиле барокко с элементами традиционного мусульманского декора, мечеть Аль-Марджани до сих пор действует и открыта для верующих и туристов. Она является центром духовной жизни и важным памятником архитектуры, отражающим синтез восточных и западных традиций. Кроме Аль-Марджани, на территории слободы расположены и другие значимые мечети. Апанаевская, Нурулла, Азимовская. Каждая из них имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности. Например, мечеть Нурулла, построенная в 1845-1849 годах, представляет собой гармоничное сочетание классицизма и традиционной мусульманской симметрии. Строгий минарет, арочные окна и декоративные фронтоны создают выразительный и торжественный облик. Эти мечети не только служат местами молитвы, но и являются важными культурными маркерами татарского присутствия в городской среде. Особый интерес вызывают жилые дома, принадлежавшие богатым купцам, благотворителям и меценатам, которые играли значительную роль в общественной и культурной жизни Казани. Особняк Шамиля, дом Апанаевых, дом Юнусовых. Эти здания были центрами просвещения, где собирались ученые, просветители и реформаторы татарской культуры. Именно здесь творили и преподавали такие выдающиеся личности, как Шигабуддин Марджани и Каюм Насыри, оставившие глубокий след в истории татарского народа. Улица Каюма Насыри, проходящая через сердце Слободы, стала своеобразным культурным каркасом района и символом татарского просвещения. В этом месте имелась собственная инфраструктура, образовательные учреждения, религиозные заведения, торговые точки и мастерские ремесленников. Попасть сюда посторонним было непросто. Требовалось весомое основание. Благодаря тому, что район был отрезан от внешнего мира, ему удалось сохранить свою уникальную культуру и традиции. Ситуация изменилась с приходом советской власти. Началось слияние с общей культурой, в результате которой Слобода потеряла часть своей самобытности. Мечети лишились своего изначального назначения. Жилые дома стали коммуналками. А культурная жизнь пришла в упадок. В 1990-х годах началось возрождение старо-татарской Слободы как уникального историко-культурного ансамбля. Тогда были развернуты масштабные работы по реставрации исторического наследия. Сегодня старо-татарская Слобода представляет собой удивительное сочетание музея под открытым небом и современного городского района. Здесь активно развивается культурная и общественная жизнь, проводятся фестивали, выставки, экскурсии и другие мероприятия. В домах-музеях проводятся лекции, временные выставки и встречи с представителями древних татарских родов. Это способствует сохранению и передаче культурного наследия следующим поколениям. Каждый год в августе в Слободе с большим размахом отмечают Сабантуй, традиционный татарский праздник, посвященный окончанию посевных работ. Улицы наполняются музыкой, танцами, народными играми и ярмарками, создавая неповторимую атмосферу радости и веселья.